Глава 3. Добро пожаловать в ад. С этого момента я очутился в аду. Нет, поначалу я даже не понял, что произошло. Но подсознанием все же почувствовал нечто неладное. Гораздо позже я уже начал догадываться, на какие муки добровольно себя обрек. Но в тот момент мне было даже радостно, что все так удачно для меня сложилось. Я наконец нашел толкового мастера, чтобы подтянуть свое воинское умение – и первый пункт плана практически выполнен. Ну, а про обучение я вообще думал, что оно окажется для меня пустяковым, ведь база у меня была хорошая, так что нужно было только получить необходимые навыки и накачать мышцы, которые только-только начали приближаться к нужному уровню. Мы с мастером вышли во двор, и под внимательными взглядами остальных учеников Лин попросил меня выполнить различные упражнения на гибкость суставов. Я сгибался как только мог, понимая, что в данный момент нужно показывать все, на что способен, иначе мое обучение грозит затянуться. Приказывать завязаться в узел мне мастер, конечно, не стал, ограничившись тем, что добрых полчаса заставлял выгибаться на зависть любой кошки. Дальше мастер просил меня прыгать, отжиматься, подтягиваться на перекладине, качать пресс, да много еще чего. После этого мы перешли к силовым упражнениям. Я начал поднимать различные тяжести в самых разнообразных положениях. На одной ноге, на корточках, одной рукой, пальцами. А мастер за всем этим внимательно наблюдал и оценивал. Когда я почувствовал, что больше не выдержу, а мои руки начали дрожать, как у последнего алкоголика, то направил немного энергии в конечности, чтобы хоть немного снять усталость и притупить боль в мышцах. Поначалу помогло, но затем мы перешли к полосе препятствий. Это был сущий кошмар. Вначале нужно было пробежать по пенечкам, расположенным в хаотичном порядке, на которые можно было едва-едва поставить ступню. «Ничего», — решил я, — «и не по таким препятствиям бегал». И только через метр, навернувшись спиной с размаху на эти самые пенечки, я понял, что они не были закреплены. Посмотрев на мастера и потеряв ушибленную спину, я поставил все пенечки обратно и попытался пройти препятствие заново, сильно уменьшив скорость. Не помогло. Навернувшись во второй раз, я едва не сломал ногу. В третий раз я переступал осторожно, стремясь выбрать пеньки, которые хотя бы не шатались, и с успехом достиг финиша. Дальше было проще. Передо мной была огромная горизонтальная лестница с деревянными перекладинами, которую нужно было пройти на руках. «Это будет быстро», — решил я, подпрыгнул и попытался ухватиться за одну из перекладин. Это мне удалось, вот только я не учел одного, что перекладина будет смазана какой-то дрянью. Руки мои соскользнули, и я рухнул на землю, не сумев вовремя сгруппироваться. Понюхав испачканные руки, я скривился от промелькнувшего в голове предположения. Что это за слизкое вещество? А потом встал и повторил попытку. На этот раз я держался изо всех сил, но меня хватило всего на 4 перекладины, а затем одна рука соскользнула, и я опять очутился на земле. Зайдя сначала и немного пошевелив практически бесчувственными пальцами, я подпрыгнул опять. На этот раз сумел одолеть 3 перекладины, прежде чем почувствовал, что вновь полечу на землю. Плюнув, я перекинул руку через перекладину и повис на локте. Так было значительно легче. Передохнув немного, я одолел еще несколько перекладин. Пока мастер не сказал мне: «Достаточно, спускайся». Я спрыгнул с лестницы и посмотрел вперед. Там было еще множество препятствий, и у меня возникло острое чувство, что эта полоса уходит в бесконечность. Я пошел дальше к веревкам, растянутым на колышках на манер паутины, но мастер остановил меня и сообщил свой вердикт. «Силы у тебя почти достаточно, а вот умения, как у ребенка. Ловкости практически нет, зато смекалки достаточно для двоих». Он усмехнулся. «Тебе придется много тренироваться под надзором моих старших учеников, прежде чем я стану учить тебя искусству рассветной школы. Сейчас всем разойтись на обед. Зар, возьмешь его обучение на себя!» Кивнул он одному из учеников. Тот недовольно скривился, но не посмел ослушаться. Мастер удалился к себе, а все ученики гурьбой отправились в столовую. Я последовал за ними, чувствуя, как болит натруженное тело, а все мышцы превратились в вату, которая уже слабо воспринимала мои команды. И только громкие вопли желудка помогли мне добраться до столовой, где мне сунули в руки тарелку каши, выглядевшей жутко неаппетитно, как памятный плов в грузинском ресторане. Однако на вкус эта каша оказалась весьма приятной, поэтому я съел две порции, прежде чем ко мне подошел Зар и недовольным голосом велел поднимать свою жирную жабообразную тушку и следовать за ним. Я проглотил оскорбление, не став возмущаться. Да пусть хоть в дерьме купает, лишь бы учил. С ним мы пошли на тренировочную площадку, где Зар принялся надо мной форменным образом издеваться. Для начала заставил отжиматься на пальцах. Потом велел взять в руки две длинные палки с грузиками на конце и водить ими из стороны в сторону, работая кистями. Когда палки стали выскальзывать у меня из рук, он заставил меня висеть на перекладине, подтягивая ноги и тренируя пресс. Затем снова настал черед отжиманий. В общем, упражнением не было конца. Вскоре я совсем перестал соображать, сконцентрировав все внимание только на том, чтобы не отключиться. Видя, что я не собираюсь сдаваться, Зар в конце занятия просто погнал меня вдоль забора, а сам побежал рядом, подбадривая меня выкриками. «Шевели копытами, дохлый сконц! Пока 10 кругов не сделаешь, не вздумай мне подыхать, улитка толстозадая!» Я и не представлял, что территория школы такая большая. Пока я сделал один круг, успел запыхаться, пожалеть, что связался с этим обучением, проклясть всех, кто был к этому причастен. А потом просто отключил сознание, механически совершая однообразные движения и стараясь при этом не упасть на песок. Очнулся я только тогда, когда кто-то схватил меня за рубашку, сбивая с ритма. Пробежав по инерции еще немного, я услышал: «Да остановись ты! Уже 15-й круг пошел! Стой!» А потом мои ноги запутались, и я со всего размаху шлепнулся на песок, пропахав его лицом, даже не имея сил на то, чтобы подставить руки. Задыхаясь, я отплевался от песка и думал, почему это вдруг в глазах так потемнело. Не в силах перевернуться, я просто слабо шевелился и пытался хотя бы поднять голову из песка, который с завидным постоянством забирался мне в рот. Спустя минуту, когда мне удалось подставить руки и встать на колени, преодолевая дикую боль в натруженных мышцах, я услышал над собой голос мастера. «Отнесите его в комнату!» Я почувствовал, что меня перевернули десятки рук, а затем подняли и понесли. Рассматривая звездное небо, я слабо удивился тому, что не заметил, как день пролетел. «Упорный!» — донесся до меня голос Ликалона. «Если не умрет в процессе занятий, станет великим воином». На улыбку у меня уже не было сил, поэтому я просто закрыл глаза и машинально стал залечивать свое тело, снимая напряжение с мышц, сращивая разрывы в тканях, удаляя мертвые нити. Оказывается, если нить не может соединиться в месте разрыва, то она просто отмирает, а на ее месте возникает небольшой отросток, который со временем превращается в новую нить или чаще всего в несколько нитей, стягивающих область разрыва. Я стал искать эти новые нити в своем теле, помогал им быстрее формироваться, быстрее расти. И так увлекся этим процессом, что не ощутил, как меня внесли в мою комнату и оставили в ней, притворив дверь. Закончив лечение, я открыл глаза и попытался подняться. Не с первой попытки, но мне это удалось. Все тело было чужим. На мои требования отвечало неохотно. Но я все же заставил себя найти в жилетке разговорный амулет и сжал его в кулаке. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом в комнате раздался громкий голос Алоны. «Алекс, ты куда пропал? Почему не отвечаешь?» Начала она закидывать меня вопросами. Мой язык тоже не хотел двигаться, а горло жутко пересохло, поэтому я не сразу смог ей ответить. Но когда я все же хрипло сумел произнести «Привет, сестренка», то сразу же зашелся в диком кашле. Пока я кашлял, Алона причитала: «Что с тобой случилось? Как ты себя чувствуешь? С тобой все нормально?» Прокашлявшись и обретя способность нормально говорить, я шепотом ответил ей на русском. «Все нормально. Только говори потише, тут перегородки тонкие». «Где ты?» Алона сбавила децибелы и перешла на русский. Я коротко рассказал ей, как нашел школу с хорошим мастером, как меня в нее взяли и стали обучать, и заверил, что со мной все в полном порядке, и амулет теперь буду всегда носить с собой, чтобы она не нервничала понапрасну. После этого я быстро попрощался, сказав, что просто засыпаю, и полетел во тьму, даже не услышав, что сказала мне в ответ Алона. Проснулся я ближе к рассвету от того, что очень захотелось в туалет. Обнаружив в кулаке амулет, надел его на шею и кое-как сумел подняться. Пошатываясь и шипя сквозь зубы от острой боли во всем теле, я направился во двор и, найдя искомое строение, с наслаждением облегчился. Обнаружил поблизости бочку с водой и умылся, попробовав пригладить волосы, что уже лезли в глаза. «Пора стричься», — подумал я, трогая непослушные вихры и заправляя их за остроконечные уши. «Что? Твою мать!» Я принялся ощупывать свои локаторы. «Так и есть. Кончики стали приобретать характерную остроту, как у обычных эльфов. Хорошо еще, что размер их пока оставался человеческим, иначе это стало бы заметным гораздо раньше. Помяв немного свои уши, я убедился, что это не глюки, и они никак не собираются принимать привычную форму. Мда, теперь мне со стрижкой придется повременить, иначе начнутся совсем ненужные расспросы». Развернувшись, я побрел к бараку, но вскоре остановился, поняв, что спать уже не хочу. Да, тело все еще немного ныло и казалось чужим, но мозги работали прекрасно и на отдых не просились. Ладно, нужно время проводить с пользой, решил я и отправился на тренировочную площадку, поежившись от холодного ветерка, забравшегося под рубашку. На площадке я старательно стал разминаться, не спеша разогревая каждую мышцу. Когда небо начало светлеть, я почувствовал тело, как и раньше, своим. Разгоряченное разминкой, оно требовало от меня действия и нагрузки. Вспомнив пару приемов, оставшихся в памяти от драки с учениками Лина, я примерил их все на себя и добрый час повторял, добиваясь нужной координации и автоматизма. Когда небо вовсе посветлело, а учеников все еще не было видно, я отправился на полосу препятствий и принялся раз за разом проходить первое. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее я скакал с пенька на пенек, запоминая нужный угол и ускорение, которое необходимо для того, чтобы нормально соскочить с одной чурки и приземлиться на следующую. Через несколько десятков попыток я уже довольно уверенно в среднем темпе проходил это препятствие. Но как только пытался двигаться быстрее, пеньки начинали жить собственной жизнью и выскакивали у меня из-под ног. Разозлившись, я попробовал преодолеть препятствие еще быстрее, но проклятые пеньки все еще не хотели со мной сотрудничать. «Что-то я делаю неправильно», — подумал я, в очередной раз поднимаясь с песка и устанавливая пенечки назад. «Нужно менять тактику. А если не опираться на пеньки всем своим весом, а только легонько отталкиваться от них?» Встав в самом начале полосы, я разбежался и побежал прямо по пенькам, не сбавляя темпа. Два пенька отлетели в сторону, но я не упал и продолжил бег, радуясь, что у меня получилось. Но тут нога не нашла опоры, и я со всего размаху рухнул на несколько пеньков, только чудом успев окружить свое тело защитным коконом, чтобы не повредить ребра. Кокон помог, но от синяков до конца не уберег. Радость от понимания придала мне сил, и я, не замечая ничего вокруг, вскочил, потирая ушибленные ребра, и стал заново расставлять чурки. Следующая попытка была более удачной. Я преодолел большую их часть, прежде чем опять не обнаружил опоры для ноги. В очередной раз, ставя пеньки на место, я сообразил, что просто двигаюсь слишком быстро, и поэтому не успеваю подыскивать себе опору. Тогда я стал проходить препятствия без большого разбега. Это мне удалось сходу. Я едва не запрыгал от радости и тут же побежал обратно, благо пеньков было довольно много. Три раза сбегав туда и назад, я повалил практически все пеньки, что были на площадке, и кинулся ставить их на место, а после решил попробовать пройти препятствие на максимальной скорости. Отошел подальше и хорошенько разбежался, а потом без всякой магии, только одним хорошим всплеском адреналина, взвинтил свое восприятие и легко и непринужденно пробежал по пенькам, не сбив ни одного. Схватившись за один из столбов лестницы следующего препятствия и тем самым сумев затормозить, я с изумлением оглянулся. Пеньки стояли, как ни в чем не бывало, и только подтверждали тот факт, что для любого задания важна правильная тактика. Удовлетворенно улыбнувшись, я подумал, что пора переходить к следующему препятствию, и поднял глаза, прикидывая, как же теперь быть с этой лестницей. Редкие хлопки отвлекли меня от этого занятия. Лекалон стоял около своего дома и хлопал в ладоши, а за ним собралась вся толпа его учеников, молча и с немалым изумлением смотревших на меня. И ведь ни один из них не издал ни звука, хотя наверняка Они уже долго за мной наблюдали. Вот это дисциплина. Мастер закончил хлопать и задумчиво произнес. «Я в первый раз в своей жизни вижу, чтобы человек научился проходить данные испытания всего за несколько часов. У моих учеников на это уходит в среднем месяца 4, и то далеко не всем это удается. Да, теперь я начинаю понимать, что ты не врал, когда говорил, что быстро учишься. Но вот что настолько...» Мастер потрясенно покачал головой, а потом велел. «Всем завтракать! Зар, сегодня увеличь нагрузку вдвое!» Я отправился вслед за притихшими учениками, предчувствуя, что меня в скором времени ожидают новые мучения. За завтраком я постарался уметь столько, сколько в меня влезло, восполняя растраченные калории. А после трапезы поступил в полное распоряжение Зара. Сегодня он измывался надо мной пахлеще вчерашнего, обзывая именами различных колоритных животных, но я не обижался на это, потому что чувствовал его невольное уважение, изредка проскальзывающее у него в эмоциях. К обеду я был выжат как лимон, а мышцы тряслись от усталости. Поэтому, когда был объявлен перерыв на трапезу, я даже не смог облегченно вздохнуть, а сразу же дал команду организму на максимальное восстановление. В этот раз процесс прошел гораздо быстрее, видимо, начинала сказываться практика. Жуя в столовой сладкий картофель, я внутренним зрением видел, как залечиваются повреждения в моих мышцах, а места разрывов заполняются новыми яркими нитями. После обеда я опять почувствовал, что тело стало чужим. Поэтому мне вновь пришлось сделать разминку и разогреть его. Зар смотрел, как я разминаюсь, но ничего не говорил. После того, как я сообщил ему, что готов к работе, мой мучитель навалился на меня с удвоенной энергией. Я отключился в тот момент, когда он заставил меня разводить вытянутые руки с зажатыми в кулаках камнями, а затем опять сводить. Причем камни эти постоянно становились все тяжелее и тяжелее. А очнулся только тогда, когда меня схватили за руку и резко дернули, бросая на песок. Я опять лежал и отплевывался, не успев подставить руки, краем глаза замечая, что на дворе вновь стало темно. Только в этот раз мне удалось подняться, хоть и с помощью учеников, и отправиться в свою комнату, заглянув по пути еще и в столовую, чтобы мигом умять две порции восхитительной каши. Этой ночью меня опять вызвала Алона, сказав, что вскоре собирается вместе с отцом отправиться домой. Я же коротко поведал ей, что жив, практически здоров, учусь и еще раз учусь. А принцесса в ответ стала долго перечислять, какие сувениры купила в столице. Я слушал ее голос и в который раз восстанавливал свое тело после напряженной работы. Похоже, с каждым разом мне это давалось все легче и легче, но только завтра наверняка все нужно будет начинать сначала. Когда я проверил свой резерв, то убедился, что он почти полон. Давно я его уже не проверял. Еще с той схватки в Вернаре. Интересно, сколько же энергии отнимает у меня восстановление тела? Надо будет не забыть прикинуть на досуге. «Алекс, ты меня слышишь?» Оторвал меня от раздумий голос Алоны. «Конечно». «Так что, ты поедешь с нами?» Я вздохнул и подумал, как бы мне отказаться помягче. «Сестренка, я не могу бросить обучение, иначе потом мне все придется начинать заново. Ты уж меня прости, но я сейчас не смогу отправиться с вами. Однако, как только закончу тренироваться, обязательно заеду к вам в горы, хорошо?» Алона в ответ печально вздохнула. «Мне будет тяжело без тебя дома». «Но ты же раньше хорошо жила. Почему тебе нужен именно я?» «Ну, раньше все было совсем по-другому», — протянула она. «Ага, сахар слаще и вода мокрее», — добавил я. «Не переживай, ты всегда сможешь со мной связаться, если только я не буду в полной отключке. А дома, думаю, мое присутствие не понадобится. У тебя же есть свой защитник. Ширинон. Вот он и поможет, если вдруг что». «Ты, кстати, почаще с ним разговаривай. Знаешь ведь о его несчастье?» «Да», — вновь вздохнула она. «Вот и помоги ему немного справиться с болью. Поддержи ненавязчиво. Сама потом увидишь, как это иногда бывает приятно — помогать другим». Я улыбнулся. «Если все получится, то, может быть, Алона найдет себе друга, а Ширинон — объект для своей отцовской любви. И мне спокойнее будет, что сестренка под присмотром. Какой я молодец, что такую комбинацию провернул. Вот только жаль, что похвалить кроме меня и некому». «Хорошо», — — покладисто сказала Алона. «Только ты пообещай, что обязательно заглянешь к нам в горы». «Обещаю», — легко ответил я. «Такие обещания даются легче всего, когда не уточняешь, когда и как, а просто соглашаешься с собеседником». Но сестренку она успокоила, и Алона, быстренько пожелав мне спокойной ночи, отключилась. А ночью я проснулся от неясного шума снаружи, сдерживая стоны от боли во всем теле. Причем тело опять чувствовалось мне чужим, но зараза, болело-то как свое. Я вышел во двор и понял, что это просто начался дождь. Мерзкий холодный осенний дождь. Сняв рубашку и оставив ее в комнате, я опять принялся разминаться под ужасно мокрыми каплями, падавшими на меня с неба. Потом взял в руки те самые длинные палки с грузом на конце и стал работать кистями. Сегодня выходило значительно легче, поэтому я, как только почувствовал усталость, прекратил занятия и подошел к полосе препятствий. На очереди была скользкая лестница. Однако, поняв теперь, зачем мне нужны были упражнения для кистей и пальцев, я ухватился за первую перекладину и медленно стал перебирать руками, тщательно фиксируя захваты. Я прошел еще с десяток раз, прежде чем ослабевшие пальцы отказались мне повиноваться. А дальше была паутинка.